Глава 7. За ужином Лука Пачолли шепнул Леонардо на ухо. «Не сердитесь, друг мой, что я промолчал, когда на вас напали. Они не так поняли. А в сущности, вы могли бы с ними сговориться. Одно другому не мешает, и все можно примирить». «Я с вами совершенно согласен, фра Лука», — сказал Леонардо. «Ласковый теленок двух маток сосет», — подумал художник, глядя на хитрое лицо монаха-математика, умевшего примирить Пифагора с Фомой Аквинатом. «За ваше здоровье, учитель!» — с видом сообщника молвил алхимик Галиотто Сакрабоско. «Ловко же вы их! Тончайшая аллегория!» «Какая аллегория?» «Ну вот, опять! Какая аллегория, спрашиваете вы? А вот какая. Суша сера, солнце соль, воды океана ртуть. Живая влага Меркурия. Разве не так?» «Так, мессер Галиотто. Именно так», — рассмеялся Леонардо. После ужина гости разошлись. Избранное общество герцог пригласил в прохладный покой, куда принесли вина и плодов. «Ах, прелесть, прелесть!» — восхищалась Донзелла Эрмелина. «Я, признаться, думала, скука. А ведь лучше всяких балов. Я с удовольствием каждый день присутствовала бы на таких ученых поединках. Как они рассердились на Леонардо! Мне так хотелось, чтобы он рассказал что-нибудь о своем колдовстве, о некромантии!» «Не знаю, правда ли, — произнес вельможа, — будто бы Леонардо, предавшись наукам естественным, — полагает, что куда лучше быть философом, чем христианином. «Вздор!» — решил герцог. «Я его знаю. Золотое сердце. Храбрится только на словах, а на деле блохи не обидит. Отцы-инквизиторы могут кричать сколько душе угодно. Я никому моего Леонардо в обиду не дам. Сколько раз говорил я ему: брось ты свою философию. Но да ведь знаете, такой уж народ, художники, с них и требовать нельзя. Чудаки!» «Совершенно верно изволили выразиться, ваша светлость», — подхватил главный комиссар соляных налогов. «Такое иной раз подумают, что только диву даешься. Прихожу я на медне в его мастерскую. Что, говорю, мастер дома? Нет, ушел, очень занят и заказов не принимает. Чем же, спрашиваю, занят? Измеряет тяжесть воздуха. Я тогда подумал, смеются. Встречаю самого Леонардо. Правда, мессеры, будто тяжесть воздуха измеряете? Правда, говорит. И на меня же, как на дурака, посмотрел. Тяжесть воздуха. Это еще что? Заметил молодой камерьер с прилично тупым лицом. А вот я слышал, он лодку такую изобрел, что против течения ходит без весел. «Само собою?» «Да, на колесах, силою пара». «Я слышал от фра Лука Пачолли, который видел рисунок машины, Леонардо полагает, что в паре такая сила, что можно ею двигать не только лодки, но и целые корабли». «Ну вот, видите, говорила я, это и есть черная магия, некромантия!» — воскликнула Донзелла Эрмелина.